Глава 30. Если б я был султан. Как бы долго ни разговаривали мужики, болтушками почему-то всегда считают женщин. «Ну, где справедливость?» — проворчала русалка, входя в комнату. Внимательно осмотревшись, продолжила. «А у вас тут миленько. Ларика, а ты чего застряла? Проходи. Глянь, как они устроились, прямо со всеми удобствами». Рыжая неохотно вошла следом. Ей, в отличие от первой девушки, было неловко. «Бывает, Дмилыч». Десятник поднялся и пожал мне руку, с улыбкой глядя на вошедших. «На днях обязательно пересечемся. А вам, девушки, счастливо оставаться». «Учтем твое пожелание», — кивнула русалка, одарив меня плотоядным взглядом. «Очень рад вас видеть, девчонки. Выглядите обворожительно». На обеих боевых подругах новый камуфляж сидел как влитой, подчеркивая именно то, что нужно подчеркнуть. «Мы в курсе», — с чувством собственного достоинства ответила русалка. «А вот о тебе такого не скажешь, словно среди беспредельщиков неделю прожил. Одежда грязная, не брит, да и разит от тебя явно неблаговониями. Разве таким нужно приходить на встречу с обворожительными девчонками?» С языка чуть не сорвалось, это еще большой вопрос, кто к кому пришел. Но я же не враг себе, поэтому промолчал. «Или после того, как заделался десятником, считаешь, что можно не утруждать себя мелкими условностями?» Сложно собраться с мыслями, когда не ожидаешь наезда на ровном месте, особенно при виде на действительно прекрасных дам. «Подруга, у него уважительная причина», — вступилась за меня Ларика. «Они успели подружиться? Не ожидал». «А как узнали о новом ранге?» «Так, явно туплю. Мы в одном отряде, информация сразу отразилась в интерфейсе нашей группы». «Интересно, и какая?» – ехидно спросила русалка. «Он очень спешил нас увидеть», – ответила рыжая с улыбкой скромницы. «У меня возникло стойкое ощущение, что они сговорились и сейчас разыгрывают передо мной доброго и злого полицейского. Только непонятно, с какой целью». «Так спешил, так спешил». А стоило нас увидеть, сразу умотал с мужиками пиво пить. Выходит, мы обе ему недороги. Да и теперь что-то язык проглотил. Наверное, они с мужиками тут против надружили. Есть что сказать в оправдание? На этот раз попробовал успеть вставить слово, а то пауза с моей стороны действительно затянулась. Чем оправдываться-то? Бежал к вам со всех ног, а всякие негодяи пытались помешать. И не только в беспределье, но и здесь... Вы же сами видели. «Да, Дмилыч, негодяев притягивать к себе ты умеешь. Я их за всю жизнь столько не видела, как сегодня», — напористо продолжала русалка. Очень хотелось ее обнять, но не в присутствии второй девушки. Да еще после того, как напомнили о запахе моей одежды. Пришлось импровизировать. Чего я только не делал, чтобы их отвадить. Водил за собой толпу монстров, стращал по-всякому... Чуть ли не дерьмом обмазался. Ничего не помогает, словно я им медом намазан. «Тяжелый случай», — громко вздохнула русалка. «Ладно, топай сюда, будем обниматься, а то еще подумаешь, что мы не рады». Девушка окончательно сбила меня с толку, но, не дожидаясь второго приглашения, я подскочил и направился к ней. И тут заметить не успел, как барышни совершили молниеносную рокировку, и я оказался в объятиях Ларики. «Спасибо, что вытащил меня из беспределья». Она прижалась ко мне всем телом и поцеловала. Похоже, подруги тоже приняли на вооружение совет Алекса удивлять окружающих. Меня они точно ошарашили. Думал, русалка сейчас взорвется, однако сюрпризы продолжились. «А со мной будешь целоваться, когда побреешься, помоешься и избавишься от вонючей одежды?» «Они точно издеваются. Хотят поиграть? Ладно, я не против». «Чистый, бритый и без одежды я действительно способен на многое». «На словах вы все гораздо. А как дойдет до дела?» «Хотите от слов перейти к делу? Хорошо. Где тут ближайшая банька?» «Ну нет. Снова куда-то тебя отпускать? Не дождешься. В нашем домике есть большая ванна, вот там и отмоешься. Правильно я говорю, подруга?» Ларика вместо ответа просто быстро закивала головой. «Так чего мы тогда здесь стоим, когда там ждет ванна?» «А после ванны шикарный ужин в кругу друзей», — добавила русалка. «Так что на выход претендент в заключенные». «Почему сразу заключенный?» «Пока еще ты не заключен в мои объятия, а значит претендент», — объяснила она. «Барышни явно что-то задумали, и я никак не могу понять, что именно. Наверное, затянувшийся визит в беспределье мне сильно ударил по мозгам, а в копилке мудрости 0,6. Ничего, чуть-чуть отдохну и во всем разберусь. Интерлюдия. «Дело карма закрыли», — докладывал Ришана командиру, выглядевшему мрачнее тучи. Он полностью погасил долг, опротестовал собственное признание в воровстве и даже оплатил штраф за лжесвидетельство против себя. Перед законом этот пройдоха теперь чист. «Откуда у него такие деньги? Неужто за пару дней в беспределье заработал?» – пробурчал Тимух. Разместившись в одном из кабинетов Гринского представительства аптекарей, он размышлял о ближайшем будущем. Из-за провала важной операции гильдии сразу по двум направлениям и Дмилыча не завербовали, и карма не устранили, перспективы открывались невеселые. «Одних хупсов в таком деле было бы недостаточно», — покачала головой женщина. «Эрк поспособствовал». На столе перед гильдийцем стоял початый штоф водки. Кроме граненого стакана и тарелки с маринованными помидорами, больше ничего не было. «Второй есть?» — спросила дамочка, усаживаясь напротив командира. Вместо ответа Тимух выдвинул ящик стола, достал стакан, наполнил его и пододвинул напарнице. Подняв свой, произнес: «Давай за Дмилыча, не чокаясь. Этот гад мне столько крови попортил». Выпили залпом, закусили помидорчиками, после чего Ришана заговорила. «Насколько мне известно, глава контрабандистов вообще не собирался выпускать карма из беспределья. И что ему помешало?» «Правильно спросить, кто. Сначала все тот же Дмилыч спас бывшего провизора от беспредельщиков, а затем уже здесь договорился с эргом. А еще я точно знаю, что именно Дмилыч оплатил долги карма». «Откуда?» «Если помнишь, я умею читать по губам. Возле пивной специально не спускала глаз с этих двоих. Карм назвал сумму своего долга, а потом, выпучив глаза, клятвенно обещал вернуть деньги. Иногда я начинаю сомневаться, на тех ли людей мы с тобой работаем. Откуда на нашу голову свалился этот Дмилыч? Вообще-то не он на нас, а мы на него. Однако сейчас не тот случай, чтобы разбираться, кто первый начал», — поправила женщина. «Подумать только. Обычный воин, не достигший даже трех десятков ступеней, обвел вокруг пальца меня, поломал планы Викта, выбрался из беспределья, да еще с эргом сумел скорешиться. Кто он такой?» «Ты ведь смотрел его досье? Не такой уж он и обычный». «Ну да, везучим гад оказался», — кивнул Тимух. «Сумел до плато сокровищ добраться и назад вернуться. Ранг воина взял, когда еще полгода не прошло. Но всему же есть предел». «Оказывается, не для всех», — процедила сквозь зубы Ришана. «Помнишь, еще будучи ополченцем, он лишил возрождения Викта, который к тому времени перешагнул 50-ю ступень. Хочешь узнать уровень десятника сейчас?» «И какой?» «Меньше 40». Ришана озвучила пересланные из гильдии данные, которые были получены от лучшего аналитика Рубанска. «Не может быть!» — буквально подскочил на месте Тимух. «Викта лишился 4 стадий возрождения?» «Вот именно. И произошло это после встречи с Дмилычем». «Да, и еще одна малоприятная новость». Ришана сделала выразительную паузу. «Твой везунчик вышел из беспределья десятником». «Твою!» — смачно выругался гильдиец. «Он что, у бога за пазухой прописан?» Тимух не сомневался в словах Ришаны, та умела добывать достоверные сведения. У самой возникли те же мысли, особенно когда выяснила личность одной из девах, что прибежали встречать паренька. «Та, что повыше?» — переспросил гильдеец. «Неужто запал на нее?» — сощурила глаза Ришана. «Смазливая бабенка, хоть и не в моем вкусе. Так кто она?» «Племянница Семеныча». «Того самого?» «Можно подумать, в рубежье бывают два человека с одинаковым позывным». «Слушай», — оживился Тимух, — «так ведь это же многое меняет. По крайней мере, я теперь точно знаю, что писать начальству в свое оправдание. Ведь мы фактически предотвратили конфликт между гильдией и сотником. Правильно я говорю?» «Полагаю, такое объяснение будет выглядеть правдоподобно», — согласилась дамочка. «Только не тяни с докладом, а то опять зря бумагу переведешь». «Ну уж нет», — замотал головой десятник и принялся составлять послание в интерфейсе. Срочное уведомление. В близком окружении Дмилыча обнаружена племянница Семёныча. Операцию по захвату временно приостанавливаю. Жду дальнейших указаний. Ответ поступил буквально через минуту. Решение одобрено. Оставайтесь в Гринске и ждите новых распоряжений. Одновременно новое распоряжение пришло и решение. Персональное задание. Продолжить пассивное наблюдение за объектом. Собрать максимум данных на окружение Дмилыча. Действовать предельно осторожно. По нашим сведениям, в Гринске появился провидец, состоящий в дружеских отношениях с объектом. «Нам приказано оставаться в городе», — сообщил Тимух. «Про Дмилыча пока можно забыть». «Наконец-то!» — облегченно выдохнула дамочка. Ришана не должна была показать сослуживцу, что для нее ничего не закончилось. Персональное задание подразумевало сохранение его в строгой тайне, в том числе и от командира. А еще оно означало намек на повышение по службе. «Думаю, за это не грех и выпить», — сказала дамочка. «И не раз», — согласился Тимух, потянувшись к штофу. Во время обещанного застолья пришлось очень много говорить, поскольку все хотели услышать подробный рассказ о моем пребывании в беспределье. Потом сам слушал о подвигах друзей. Как ни странно, основную помощь мне оказал именно Алкас, который наладил связь с главой контрабандистов. «Правда, ради этого мне пришлось расплатиться весьма уникальной вещицей», сказал он о хрустальной пирамидке, «но чего не сделаешь для друга». «За мной не заржавеет», — успокоил бессеребренника я. После получения возможности создавать передаваемые стадии возрождения, ценность добытого хрусталя для меня перестала казаться заоблачной. Точнее, стало легче расставаться с добычей. Опять же, действительно весьма кстати оказалось содействие аналитика, начиная с подробной карты беспределья и заканчивая подключением к разборкам эрго, которые без его участия могли закончиться плачевно. «Я давно понял, что с Дмилычем нужно дружить. Предлагаю выпить за его успехи, поскольку они неразрывно связаны с нашими». Поднял бокал, мы чокнулись, пригубил и поставил на место. Я уже давно лишь делал вид, что пью, поскольку перед застольем получил строгое предупреждение от русалки. «Напьешься до бесчувственного состояния, придушу лично». Кенту пришлось рассказать о сегодняшней попытке покушения на девушек в местном универмаге. «Представляешь, какая-то парочка собиралась навредить нашим барышням, а мы даже вмешаться не успели». «Это как?» «Один мужик, зарази его морская дева, срисовал лиходеев раньше и успел вырубить, когда те заскочили в соседнюю с нашими дамами кабинку для примерки. Мои парни только собирались к ним наведаться, как появился неприметный тип, отключил обоих и был таков». «Люди Викта или гильдийцы?» — подумал я о наемниках. «Скорее второе. У десятника вряд ли было время подготовиться, даже если он вчера выбрался из беспределья». Я вопросительно взглянул на сидевшего напротив Карма. Тот моргнул, как бы соглашаясь с моими догадками. По комнатам начали разбредаться далеко за полночь. Первыми покинули застолье барышни. При этом русалка одарила многообещающим взглядом, потому захотелось скорее оказаться в своей комнате. Только поднялся, как ко мне подошел ведун и предложил пройти на кухню. «Хотел сказать спасибо», — начал он. «За что?» — искренне удивился я. «Благодаря тебе я стал провидцем. Мне? Не помню, чтобы хоть чем-то тому поспособствовал. И ты еще одна особа, которая, не раздумывая, решила пожертвовать ради Дмилыча своей жизнью». «Что за особа?» — не сразу сообразил, о ком речь. «Ты ее знаешь, но имени не назову и не уговаривай. Просто мне пришлось не раз просматривать ваше грядущее. Очень запутанное и неоднозначное, с большим количеством неизвестных. В процессе решения той задачи и удалось совершить долгожданный прорыв». «Решение-то хоть нашлось?» Я догадался, про кого он говорил. «Если не желаешь ее смерти, не отталкивай от себя», таинственно произнес Рулс и покинул кухню. «Содомом тебе по Гоморре со всего маху!» Меня словно о боксерскую грушу головой ударили. «Что за хрень творится в том рубежье?» Как-то сразу захотелось напиться. Ведун-то свою задачку решил и вывалил результат на мою бедную голову. А выход из этой ситуации он не мог подсказать. Кинулся было за ним, но, проходя мимо ванной комнаты, наткнулся на русалку. В легком платьице она мне показалась богиней. «Молодой человек, вы арестованы», — томно произнесла она. «И в чем меня обвиняют?» «Ладно, задержаны по подозрению в неоказании должного внимания одной обворожительной девушки с позывным «Русалка». Прошу проследовать к месту задержания». «Да гори оно все синим пламенем», — отмахнулся я от слов провидца, очарованной стройной фигуркой желанной обольстительницы. «Ведите. Уверяю, все обвинения в мой адрес — это ложь. Готов всеми силами доказать их несостоятельность». «Очень на то надеюсь, подозреваемый». Свет в комнате не включали, достаточно было пробившегося через окно лунного, чтобы еще больше восхититься девушкой. Почти сразу оказались в постели для детального рассмотрения доказательств. Примерно через полчаса блаженства она промурлыкала. «Частично вы себя оправдали, подозреваемый, но обычно после долгой разлуки любимой дарят подарки. Имеется что-нибудь достойное меня?» «А как же?» Сразу вспомнил о передаваемой стадии возрождения. Во время последовавшего страстного поцелуя отдал приказ на передачу. «Хочешь сказать, это и есть подарок? Мне, конечно, понравилось». «Посмотри в интерфейсе, солнышко», — прошептал я. «Мне и так хара...» Она вдруг резко подскочила. «Что за... Да не может быть! Ты что, и вправду волшебник?» «А ты сомневалась?» «Но это же стадия возрождения, ее невозможно...» «Кто тебе сказал?» «Об том все знают. Считай, что я был не в курсе». «Ах ты ж!» Она страстно набросилась на меня за новыми доказательствами невиновности. Еще минут через 20 подскочила с кровати, зачем-то плотно задернула шторы и прошептала: «Не уходи никуда, я скоро. И еще, подследственный, вернусь, будем играть в молчанку, понятно? Кто скажет слово или издаст хоть звук, тот лох». «Как скажешь». «Ни слова больше». В кромешной тьме оставался недолго, иначе бы точно уснул. О ее возвращении сообщил скрип двери. Девушка явно приняла холодный душ и была готова к новым подвигам. Измотала меня так, что беспределье показалось легкой прогулкой. Притом мы оба молчали, не нарушая правила установленной игры. Так и заснули, не проронив ни звука. По крайней мере, я. А утром разбудил возмущенный голос русалки. «Вы только посмотрите на него! Стоит уйти на минуточку, а он уже в объятиях другой женщины!» Проснувшись, увидел на подушке рыжие волосы и сияние лукавых глаз Ларики. Не веря глазам своим, повернулся и увидел хитрое выражение на лице ее подруги. Даже представить не могу, как сам сейчас выглядел со стороны. «А он классно смотрится!» «Никогда не видела его таким ошеломленным». Русалка присела на кровать. «Ты в курсе, что каждый уважающий себя десятник должен иметь две жены?» — строго спросила она. «А поскольку тебе личной жизнью заниматься некогда, мы сами решили помочь. Можешь не благодарить». В голове почему-то зазвучали слова песни: «Если б я был султан, я б имел трех жен». «Ну ладно, пусть двух. Но, похоже, иметь буду не я, а меня. И это суровая правда новой жизни. Но кто я такой, чтобы ее оспаривать?» Конец. Текст читал Виталий Сулимов.